представляет визит старой дамы Фридриха Дюренматта. Премьера через месяц. Мы все очень волнуемся. А все же согласись, театр совсем другое дело. В день выхода на экраны фильма становится ясно, дело сделано, и остается только сидеть и ждать, как твою работу примет зритель. В театре же премьера лишь начало. Это-то я помню. В голосе его мне почудилось то, что я принял за изнеможение. Но я ошибся. Позвонила Саша Макрианес и сообщила, что его больше нет. Она пришла, чтобы заняться обедом, и обнаружила Фила в патио, в его любимом кресле с высокой спинкой. Сначала она решила, что он просто задремал над книгой. Рядом с креслом на земле валялся томик стихов Рильке и неоткрытая баночка доктора Пеппера. Она окликнула Фила и только тут заметила, что книжка забрызгана кровью. Подойдя поближе, она увидела, что он сидит, наклонившись вперед, а то, что было его головой, веером разбрызгано вокруг. Бросившись в дом, чтобы вызвать полицию, она наткнулась на мертвую бложку его любимого шарпея, лежащую в большой корзинке, привезенной им из Югославии. То, что Фил убил собаку, потрясло меня ничуть не меньше, чем само известие о его смерти. Ведь Саша иногда сквозь зубы даже шутила, что он любит свою бложку ничуть не меньше, чем ее. Первое, что мне сразу вспомнилось, так это наш с ним разговор насчет больших пальцев. Интересно, о них ли он думал и час спустя, когда заряжал револьвер и совал в рот дуло? Вообще, почему в нашем последнем разговоре он затронул именно эту тему? Несколько лет назад нам с ним довелось вместе пережить землетрясение. Пока земля грохотала и ходила ходуном у нас под ногами, Фил, как заведенный, продолжал повторять: «Это не кино. Это вовсе не кино». Мы столько лет писали сценарии и ставили по ним фильмы, что какая-то часть моего сознания упорно продолжала думать о том, хорошо ли поставлена сцена и какими могли бы быть последние слова героя Филиппа Стрейхорна. Я даже устыдился был от того, что мне в голову лезут подобные мысли, но тут представил, как смеялся бы сам Фил, расскажи я ему об этом. Ведь мы с ним битых 20 лет потратили на то, чтобы наши имена замелькали на экране. И за эти годы отчасти утратили способность объективно оценивать реальную жизнь. Когда умирает кто-то из близких, люди обычно рыдают, а не думают о каких-то там ракурсах или заключительных репликах. После разговора с Сашей я решил пройтись. Неподалеку от моего дома располагалось турагентство. «Захожу-ка я билет до Калифорнии прямо на завтра», — подумал я. Но, оказавшись на улице, я не успел сделать и нескольких шагов, как понял, что на самом деле больше всего мне хочется повидаться с Каллен Джеймс. Каллен со своим мужем Дэнни жили на Риверсайд-Драйв в добром часе ходьбы от моего дома. Подняв воротник, Я тронулся в путь, надеясь, что продолжительная прогулка утомит меня достаточно, чтобы хоть...